Глава 20. Мы устроили засаду. Затаились в главном зале, готовые в любой момент схватить этого ублюдка. Главное — сделать все быстро и тихо, чтобы наставники не узнали. И вот когда все уже было готово, а время пробило полночь, он не пришел. Прошел еще час, потом два, но парень так и не явился. Уснул, что ли? Нет. Это было бы совсем тупо. Или передумал? Тоже маловероятно. Впрочем, всякое бывает, значит, все откладывается. Нам тоже спать нужно. Но вот уже на следующее утро во время построения случилось то, чего мы совсем не ждали. «Вы что творите, мелкие ублюдки? Думаете, я не знаю, что вы задумали? Я знаю обо всем, что происходит в этом комплексе. От меня ничего не скрыть. Так и запомните. Так ладно бы какая-то мелочь, но нет, вы решили, что здесь что-то решаете и покусились на сына вашего господина. За такое всех вас прибить мало. Я бы удушил каждого, если мог. К сожалению, если вы все провалитесь, то устранят и меня. Но честно, это куда лучше, чем то, что произойдет со мной, если бы я допустил смерть молодого господина. И уж поверьте, обычной смертью тут не отделаться. Узнаю, что вы вновь задумали нечто подобное, и клянусь богами, я исполню свое обещание и прикончу вас собственными руками!» — кричал во всю глотку змей, стоя перед нами. «Тогда садите его. Есть грань, которую даже мы не потерпим», — выйдя вперед из строя, произнес я. «До тех пор, пока он ее не перейдет, мы его не тронем». «Эх ты, ублюдок! Еще условия решил мне тут ставить?» Тут же подскочил ко мне змей и, ударив под дых, заставил согнуться. «Это ничего не изменит», — переборов боль, ответил я. «Лучше смерть, чем присмыкаться подобным образом. Мы своих в обиду не дадим». «Думал, что если смог выполнить одно задание, так теперь бессмертным стал?» Подойдя практически вплотную и смотря в глаза, спросил он. «Как бы не так. Ты лишь расходный материал, инструмент, не более. Тебя в любой момент можно выкинуть и заменить на новый, не обольщайся». «И что? Разом выбросите все инструменты и пойдете искать новые? Так это будет долго и слишком дорого. Невыгодно. Уж лучше договориться с нами. Тем более вы сами обмолвились, что без нас вас самих устранят». «И что же, тут все так думают?» Резко выпустил давление своей магии змей, обводя взглядом народ. Кто-то упал на колени, парочка человек даже потеряла сознание, но большинство держались, твердо смотря перед собой. «Ублюдки!» — выругался он, все же спрятав свое давление. «Ладно, я устрою так, чтобы парень не перебарщивал. На этом все. Но не думайте, что смогли меня прогнуть. Я и сам собирался это сделать. Мне незапланированные потери тоже ни к чему. В остальном, чтобы не перечили ему и вели себя мирно, поняли?» «Да», — раздался ему слитный ответ. «Вот и хорошо. На этом закончили. Вот только не стоит думать, что вы не поплатитесь за то, что задумали. Сегодняшний норматив будет больше в два, нет, в три раза. А скорее всего, и не только сегодняшний, так что бегом марш!» И народ даже не стал ныть, все лишь довольно улыбались. Пусть он и говорит иначе, но фактически мы нагнули змея. Ему пришлось на это пойти. А значит, наша цена и вправду достаточно высока. Не знаю, помогло бы это при убийстве сына господина, но сейчас сработало. Явившийся чуть позже сам виновник нашей ненависти продолжил свои развлечения, пусть и сдерживал себя по сравнению с прошлым днем. А еще, судя по всему, ему не сказали, что тот чуть не помер. Уверен, зная он об этом, вел бы себя совсем иначе. Ну да ладно. Пусть остается в счастливом неведении. Нам проще. Хотя иногда так и подмывало посмотреть, каким было бы его лицо, когда он это услышит. К счастью, я хорошо умею сдерживать свои порывы. Особенно, когда последствия могут быть не самыми приятными. Пусть уродец и продолжал нас донимать, но народ воспринимал это абсолютно спокойно. Некоторые даже начинали улыбаться. Это его бесило. Он не понимал, что произошло за эту ночь. Ведь вчера народ скорее боялся, а иногда раздраженно кривился, слишком все поменялось. И я понимаю, что именно. Просто в их головах парень уже был мертв. Его не воспринимали больше как что-то страшное. Скорее, он был похож на мелкую собачонку, что лаяла на стае матерых волков. Это было даже забавно. Впрочем, змей не соврал. Он загонял нас так, что вскоре мы полностью стали игнорировать этого придурка. Банально не было сил на это. Ему это быстро надоело, и он свалил. После занятий добирались до своих комнат чуть ли не ползком. Кто-то отрубился прямо там, в зале. Даже через «не могу» пришлось позаботиться о таких. Все же они одни из нас. Не дело бросать их. Да и не лучшее тут место, чтобы спать. Можно себе все отморозить. «Предатель!» — прикрыл ненадолго глаза. «Нам нужно его найти. Тот мелкий уродец не зря не явился. Его успели остановить. Значит, информацию о том, что мы задумали, передали раньше. За столь короткое время никто бы не смог незамеченным встретиться с наставниками. Вывод тут только один — артефакт. Нужно искать артефакт». «Сперва проверим ближайших, а дальше они сами помогут нам искать предателя. Вряд ли предатель успел избавиться от артефакта. Даже если успел, то его следы останутся. Слишком мало времени прошло, у него вряд ли представился шанс». «Хорошо. Так и будем действовать. Только подождем еще 10 минут. Моя спина еще жутко болит», — сдержав боль, выдохнул сквозь зубы. «Моя». «И моя», — были даны слитные ответы. «Или можно поступить проще», — вдруг пришла в голову умная мысль, после чего я произнес вслух. «Эй, лентяйка, ты сегодня у нас самая целая и дееспособная. Поработай немного. Ты ведь все слышала?» «Пи», — показала из своего пространства мордочку Кин. «Кин, пожалуйста, не сейчас. Это просто нужно сделать. Расплачусь потом». «Пи», — задумчиво посмотрев на меня, все же кивнула ласка, рванув к двери. «И в кого она такая жадная?» — смотря на меня, произнес Токи. «Эй, на меня не смотрите. Я ее подобного не учил. А вот кое-кто уж больно часто баловал ее». «Но я же не виновата, что она такая милая», — скуксилась Айо. Хотела было отвернуться от нас лицом к стене, дабы скрыть свое смущение, но зашипела от боли и просто махнула рукой, оставшись лежать как есть. Кин вернулась спустя около получаса, и полученный от нее мыслеобраз был самым надежным доказательством. «Ты уверена?» — переспросил я. «Пи!» — был мне твердый ответ. «Ясно, спасибо», — погладил ее по-шорски. «Обещаю, я отплачу». «Ну, что там?» — раздался нетерпеливый голос Аюны. 78-й, только и смог выволнуть я, вызвав зубовный скрежет близнецов. И нет, мы не стали резко бежать и ловить его. Не было смысла. Теперь он никуда не денется, но и безнаказанным он не останется. Такое нельзя прощать. Все случится чуть позже. Все, в том числе и наставники, должны получить отчетливое послание. Такого мы не потерпим. Все началось ближе к ночи. Народ понемногу приходил в себя, начиная двигаться. Тогда-то и началось наше собрание. Да, вновь в коридоре. «Ну что, думаю, все испробовали на своих спинах, что значит идти против наставников. Вот и скажите мне теперь, стоило ли оно того?» — начал свою речь. «Да!» — был дан мне негромкий, но слитный ответ десятков голосов. «Вот и я думаю, что да. Мы доказали, что с нашим мнением придется считаться. И это лишь начало», — довольно ухмыльнулся я, но эта улыбка быстро слетела с моего лица. «Но есть у нас и не самые приятные новости. Думаю, когда вчера тот ублюдок не явился на назначенную им же встречу, у многих закрались сомнения. А уж когда утром обо всем узнал змей, то эти сомнения лишь укрепились. И, к сожалению, я должен подтвердить, в наших рядах завелась крыса». Тут же раздались едва сдерживаемые ругательства, а лица людей резко посмурнели. Кто-то сжимал кулаки, другие едва сдерживали свою ярость, но равнодушных точно не было. «Да, все так. Маленькая крыска, что докладывает своим хозяевам все, что здесь происходит, решила, что это сойдет ей с рук. Уж не знаю, что именно ей там пообещали. Может, какие послабления от наставников или дополнительный паёк, пока никто не видит. Это не столь важно. Важен лишь факт. Нас предали. Но знаете, я верю в людей, тем более верю в вас. Пусть мы совершенно разные и не связаны кровными узами, но, оказавшись в этом месте, стали даже больше, чем просто родственниками. Наша связь куда крепче, чем можно подумать. Именно поэтому, ради своей веры, я позволю крыске признаться самой. Пусть выйдет и расскажет все самостоятельно, и мы учтем чистосердечное признание». Закончив свою речь, обвел взглядом зал. Народ начал перешептываться и переглядываться. Я видел, как побледнело лицо 78-го, но он так и остался стоять на своем месте. Видимо, думает, что таким образом я пытаюсь взять на понт. Он ведь себя не выдавал. Догадаться никто не мог. Что же, я давал время, но ты не послушал. Значит, сам выбрал свою судьбу. Спустя 5 минут все же произнес я, резко повернувшись и уставившись в глаза одного человека. «Не так ли, 78-й?» Это был среднего роста худощавый паренек с ничем не примечательной внешностью. И прямо сейчас на его лице отразился ужас понимания. Хотел было рвануть прочь, но это было бесполезно. Все присутствующие здесь смотрели прямо на него, а стоило только дернуться, как соседи тут же перехватили руки, заведя их за спину. «Ну, это точно он?» — прозвучал тихий голос девушки, что стояла рядом. 77-я вроде. Его соседка по комнате. Понимаю, почему она сомневается. «Проверь сама. Обыщи его», — предложил я. Девушка не стала сомневаться и, быстро обыскав его, нашла подшитый с внутренней стороны возле груди карман, где лежала небольшая деревянная дощечка с черным узором на ней. «Артефакт!» — ахнули все. «Нет, это подстава! Меня подставили!» — резко начал кричать пойманный. «Токи?» Близнец тут же подошел к предателю, ударив под дых и заставив его замолчать. «Про это я в первую очередь подумал. Нас ведь могли обмануть, подкинуть какой-то артефакт невиновному. Любой мог это сделать, хоть его сосед. Или 78-й мог подобрать его во время одной из миссий и просто спрятать. Этим можно объяснить его скрытый карман. Мы ведь даже понять, что это за артефакт, не можем. Никто тут не изучал плетение. Я бы не стал так быстро действовать, если бы не одно «но». Вы ведь все умеете чувствовать магию. Так прислушайтесь к себе и скажите, что вы чувствуете?» «Это... у них одинаковая магия», — первым подал голос парень, державший предателя. «Да, все именно так. Я сам удивился, когда понял это. В обычной ситуации просто невозможно почувствовать, что у него есть артефакт. Только при определенной концентрации. Да и то надо знать, что искать. Их магия и вправду похожа. Вернее, это одна и та же магия. 78-й заряжал его своей маной, а значит, использовал его весьма активно. Итак, может, расскажешь нам правду?» «Я...» — хотел было вновь оправдаться он, но, посмотрев в мои глаза, резко опустил голову и начал свой рассказ. «Я не хотел. Правда. Наставник змей пришел ко мне прямо перед тем, как нас всех выпустили из камер. Он все объяснил и предложил выбор. Либо я буду докладывать ему, либо просто умру здесь сейчас. Я не смог ему отказать». «Значит, еще с того момента», — нахмурился я. «Тогда должны были быть и другие крысы. Вот только я больше ничего не обнаружил». «Были. Когда нас научили чувствовать магию, я первым делом проверил переговорный артефакт. Он и вправду был практически незаметен. Тогда я понял, что искать, и узнал об остальных. Но все они погибли. Кто как. Кто-то во время тренировки, другие на заданиях. Я остался один. Я хотел все вам рассказать, честно, но просто не смог». «Хм», — задумался я. «Звучит правдоподобно. Да и вряд ли бы он стал обманывать нас прямо сейчас. Не вижу смысла. Не похож он на профессионального шпиона, что сделает все, дабы исполнить задание. И выгораживать товарищей по несчастью точно бы не стал. Скорее сдал бы всех, чтобы выжить самому». «Змей давал тебе какие-нибудь указания?» «Ничего особенного. Только когда мы все объединились, сказал пытаться развалить. Но разве мог я что-то сделать?» Были и еще вопросы. Но фактически он почти ничего не знал. Лишь инструмент, который использовали для контроля за нами. Надо было раньше проверить всех, но я даже не задумывался о таком. Зря. Но да ладно. Сейчас стоит решить, что с ним делать дальше. Можно было бы использовать для того, чтобы сливать дезинформацию змею. Но стоит ли? Да и вряд ли получится. Пусть нас и учат удерживать свои эмоции, но большинство этого не умеют. Мы все еще подростки, невозможно скрыть эмоции. А то, что 78-го сторонятся, станет понятно очень быстро. Змей сразу все поймет. Нет, это просто бесполезно. Максимум разок получится обмануть. И прямо сейчас. Да и то уже завтра он все поймет. А вот народ меня не поймет, если предатель останется среди нас. Я бы сам не понял. Особенно неприятно будет его соседям по комнате. Спать с предателем под одной крышей — это перебор. А значит, вариант остается только один. «Ведите его в главный зал», — решил я. «Именно там все и случится. Это будет послание, и они сами все поймут». «Думаю, говорить что-то тут излишне. Вы сами все понимаете. Я не прощаю предателей. Мы не прощаем предателей». Перед началом действа пришла странная мысль в голову, и я поспешил ее исполнить, активировав переговорный артефакт. «Докладывай. Что опять они решили вытворить? Неужели не бросили свою затею?» — пронесся по залу тихий голос змея. Звякнул вынимаемый из ножен кинжал. Предатель все понял. «Нет, прошу!» — начал было 78-й. И через мгновение резкий удар кинжалом прямо в подбородок пробивает его мозг и заставляет замолчать. Быстрая и безболезненная смерть — это единственная милость для предателя, что я мог оказать тому, кого недавно считал одним из нас. Вот и все. «Я не прощаю», — произнес я. «Мы не прощаем», — тут же донесся слитный голос десятков глоток. Змей так ничего и не произнес, молча деактивировав артефакт. Но он услышал все, что должен. Послание было получено. Я же бросил деревяшку на пол, разломав ногой. Тело предателя так и осталось валяться на полу. Мы разошлись по своим комнатам. А на следующее утро трупа уже не было. Наставники поспешили избавиться от него. И никто ничего не сказал. Змей просто промолчал, будто ничего и не произошло. Как и ожидалось, ему было плевать. Максимум немного разозлился из-за потери информатора, не более. Но это было еще не все. Предатель умер. Это хорошо. Вот только я совсем недавно обещал, что умрет еще один урод. А свои обещания привык исполнять. И пусть теперь все станет намного сложнее, но это ведь не значит, что нужно отступать, ведь верно? Да, просто действовать надо куда осторожнее. И у меня уже появился интересный план, чтобы и обещание исполнить, и самому в живых остаться. И шестеренки механизма этого плана начинают раскручиваться уже сейчас.